Где истина? Граначи вбежал к миссеру Буонаротти и, запыхавшись от ходьбы, выпалил: «Милостивый сеньор, вас желает видеть у себя наш высокочтимый и мудрый сеньор Лоренцо, и не позже завтрашнего утра, ровно в 10 часов». Буонаротти догадался, что-нибудь относительно сына. За поведение Микеланджело он не боялся. Не хочет ли правитель Флоренции взять к себе для чего-нибудь еще одного из мальчишек? Пожалуй, было бы неплохо. И он велел жене хорошенько осмотреть его парадный костюм. А сеньора Буонаротти, пересматривая и чистя с Урсулой костюм мужа, размечталась, что ее Лодовико попадет на виллу Кареджи, а за ним и ей найдется там какое-нибудь место. И роскошная вилла снилась ей всю ночь. На другой день Лодовико Буонаротти, серьезный, важный и спокойный, входил в палаццо Медичи. Лоренцо встретил его дружески. Он хотел поговорить с отцом об исключительном даровании Микеланджело. Кроме того, он предлагает миссеру Буонаротти свою помощь. «Так приятно чувствовать, что, подобно солнцу, можешь осчастливить любого или, отвернувшись от него, погрузить его в безотрадную тень ничтожества». Он заговорил с небрежной, снисходительной лаской. «Я рассчитываю, что вы, миссер Лодовико, достоуважаемый миссер, не откажетесь от помощи Лоренцо Медичи. Быть может, вы хотели бы получить какую-нибудь городскую должность? Я всей душою готов содействовать вам». «Благодарю», — отвечал коротко и с достоинством Буонаротти. «Но для меня и так слишком довольно того, что вы сделали для моего сына». Ему тоже захотелось сделать красивый жест. Хоть он шел сюда с тайной мыслью устроиться в числе приближенных Лоренцо. Несмотря на эти неуместно гордые слова, вельможа улыбнулся и сказал, что Буонаротти всегда может обратиться к нему в случае нужды за помощью. «Надо отдать должное скромности миссера Буонаротти. Он только через 2 года попросил у Лоренцо место в таможне». Лоренцо сейчас же исполнил его желание и прибавил, смеясь: «Ну и немногим же вы довольны, как я посмотрю. Никогда не сделаться вам богатым». Миссер Буонаротти только вздохнул. Если он проморгал тогда возможность просить место на вилле Кареджи, то теперь уж дело не поправишь. А место в таможне покойное. Он же больше всего на свете любил покой. Зато, видимо, у сына блестящее будущее. Он прославит и обогатит отца. На вилле Кареджи говорили, что владелец ее выделяет этого кудлатого, молчаливого Буонаротти среди всех учеников его художественной школы с тех пор, как тот сделал смеющегося Фавна, что он даже показывает ему новинки, античные статуи, медали и драгоценные резные камни, которые где-либо приобрел. Зуба скалили и толковали, что скоро правитель города не посмеет без разрешения Микеланджело ничего купить для своего музея. Лоренцо действительно выделял Микеланджело, возлагая на него большие надежды. Он сдержал свое обещание и распорядился, чтобы юноша присутствовал на философских диспутах, где собирались знаменитые ученые и поэты. И вот среди почтенных сеньоров на скамьях залы диспутов затерялась одинокая фигура безусого юноши. Губы его сурово сомкнуты, широко раскрытые карие глаза не отрываются от возвышения, откуда звучит голос пожилого оратора, великого знатока и пламенного поклонника древнегреческого философа Платона. Голос уже старческий, слабый, но в особенно значительных местах он крепнет, растет, звучит с непоколебимой убедительностью. Один за другим поднимаются на возвышение ученые в маленьких шапочках и ниспадающих красивыми складками мантиях. Говорят речи, обсуждают, страстно возражают друг другу, доказывают, опровергают. Это Марсилио Фичино, Пико делла Мирандола, Беневени, поэт Анджело Полициано. Воскрешаются давно забытые теории мыслителей древности, звучат забытые имена, и среди них поминутно произносятся имена Платона и Сократа. И в один прекрасный день миссер Анджело Полициано заметил подростка среди взрослых. Его напряженное внимание не укрылось от глаз ученого и поэта. Он подозвал Микеланджело к себе и заговорил с ним. Краткие и точные ответы юного художника удивили Полициано. Пусть юноша не все понял, но прямой и смелый, он не скрыл из пустого самолюбия, что во многом не разобрался, и просил разъяснений. Полициано сказал, чтобы Микеланджело зашел к нему в левую часть дворца, где жили поэты и философы. Микеланджело зашел один раз, затем другой. Потом стал заходить часто. Он все глубже постигал мысли великих философов древности после красноречивых пояснений своего нового друга и покровителя. Жажда знаний с каждым днем становилась у юноши все сильнее и сильнее. Кроме бесценного наследия Греции и Рима, было еще наследие свое, родное, наследие, оставленное гениями Италии. Он упивался стихами Данте и Петрарки, читая их ночи напролет, заучивая наизусть, и после короткого сна твердил какую-нибудь засевшую в голове строку бессмертного поэта. «Не думают, какой куплено кровью». Эти строки из дантовского рая запали ему в душу после того, как он, вспоминая горный поселок в Сеттиньяно, задумался о великолепии дворца Медичи. И ведь в него не перестают стекаться новые сокровища искусства. Скарпеллино свозят в усадьбу Медичи мрамор для скульптурных украшений, для новых великолепных покоев. Сами же не перестают мечтать о теплой одежде во время осенних и зимних бурь и о чем-то лучшем, чем луковая похлебка, изо дня в день заедаемая сухой джьюнкаттой. И девушкам их хочется видеть на своих ногах хотя бы в праздник башмачки вместо деревянных сандалий. Не думают, какой куплено кровью великолепие виллы Кареджи и садов святого Марка. Роскошь, пестрое цветное платье, блеск празднеств и перов мало привлекали Микеланджело. Но было в садах другое, неотразимо притягивающее его. Античная скульптура и неотделимое от нее словно ожившее дыхание античного мира. Искусство греков, освещенное их светлым, жизнерадостным восприятием мира, возвышенные, хотя порою выраженные в неясной, затемненной форме мысли ученых и философов, которых слушал Микеланджело, глубоко захватили его. Порою он испытывал глубокую тоску от разлада с самим собою. Он не мог забыть то, с чем сроднился в горах Сеттиньяно, забыть простую жизнь, нужды и потребности тружеников-бедняков. Но он ловил себя на том, что не может отнестись враждебно к тем, кто за бесценок пользовался тяжким трудом бедняка ради обогащения и любви к роскоши. Он не только не возненавидел ласкавшего его Лоренцо Медичи, но находил в нем большое понимание того искусства, которому посвятил себя, и за это был ему благодарен. Он не отказывался от покровительства Лоренцо и тогда, когда вельможа захотел, чтобы он обедал за его столом, надеясь, быть может, что общение с юным скульптором будет полезно его сыну и наследнику, легкомысленному и пустому Пьеро Медичи. Новые мысли, разбуженные Полициано, доставляли Микеланджело и муку, и радость, наполняя все его существо необычайным волнением, тревогой и страстной жаждой познания. Ему хотелось сродниться с идеями своего нового друга и учителя, проникнуться ими, понять в их таинственном свете искусство древних и свое собственное. Ночью перед трепетным светом маленькой медной, найденной во время раскопок античной лампы, склонившись над древними фолиантами, читал и переводил с греческого Полициано сочинение древнегреческих философов, снабжая прочитанное своими комментариями. Высокие полки, заставленные тяжелыми рукописями и книгами в кожаных переплетах, банками с растениями и амфибиями, по бокам весы и какие-то чертежи. Колеблющееся пламя родит по стенам и в углах причудливые тени. Над развернутым фолиантом склонилось лицо философа. Высокий лоб, прорезанный морщинами. Мелкие морщины бегут паучками по щекам. Маленькая шапочка закрывает огромную лысину. Когда Полициано снимает шапочку, он становится похож на Сократа. Приглушенный голос звучит ровно, но в этой ритмичной, плавной речи Микеланджело улавливает внутреннее волнение, сердечность. Великий учитель Сократ вышел из бедной семьи. Отец его был ваятелем и учил сына своему искусству. Они делали вместе памятники на могилы знатных граждан, но молодого Сократа влекло иное. Он мечтал стать учителем жизни, и он стал им. Он обладал даром оратора, и, избрав бедность своим другом, ходил по улицам Афин, поучая мудрости всех желающих учиться. Он появлялся там, где собиралось больше народа, на площадях, на рынках, возле храмов, когда молящиеся выходили из них. Он не называл себя ученым, нет. Он говорил, что ничего не знает и хочет быть полезен людям не поучениями. Он хочет лишь облегчить им возможность самим учиться. Он похож в данном случае на свою мать, повивальную бабку по профессии. Видя изумление в глазах своего слушателя, Полициано спокойно продолжал. Его мать помогала человеку родиться. Сократ помогал родиться истине, обличая заблуждение. Он учил бескорыстно, не думая о том, что может навлечь на себя ненависть правителей. Везде он проповедовал новое учение, разбивал суеверия, распространяемые жрецами, учил познанию самого себя, учил единственно важному – добродетели. Среди темной ночи невежества и грубых животных наслаждений он зажег светоч истины в человеке и своей мученической смертью показал величие философии. Полициано встал. История философии – длинная цепь развития идей. Уже поздно, мой друг, и лампа догорает. Простимся до следующей беседы.